Глава 5. Выходной – не повод для безделья. Подумав над разговором с Бестужевым, я вынужден был признать, что легкость, с которой отнесся к происходящему вокруг, просто непозволительна. Дуэли? Да черт с ними. Но вот то, что я так просто, незатейливо забыл о своих разногласиях с Громовым-старшим, иначе как шапкозакидательством назвать нельзя. Да и слежка, обнаруженная людьми Брюхова, как бы намекает, что не один Георгий Дмитриевич имеет на меня какие-то виды. А может, это как раз его рук дело? Но зачем? Я потер лоб, словно это могло успокоить и помочь ускорить мыслительный процесс. Но, заметив зашедшую в трапезную Ольгу, оставил размышления и, улыбнувшись, шагнул ей навстречу. Может быть, мы с Олей так бы и проворковали до самого вечера, если б не ворвавшийся в комнату Леонид. Успев заметить, как мы отшатнулись друг от друга, Бестужев-младший фыркнул и ожидающе уставился на меня. «Что?» «Проекты, Кирилл! У нас всего 17 дней, это 2,5 недели. Ты же не хочешь памятник?» Со вздохом напомнил мне заместитель. «Точно, еще и это!» «Извини, Лёнь, у меня не было времени подумать над этим», — признался я. «Конечно, конечно. Ты ведь у нас теперь так занят», — издевательски протянул Боярыч. «То сестру мою потискать надо, то по городу побегать с утра пораньше». «Кстати, Кирилл, ты так и не сказал, где был утром», — заметила Ольга, пропустив мимо ушей замечание брата насчет тискания. «Но если судить по эмоциям моей нареченной, это была только видимость. Да и то, что братец прервал нашу беседу, ей явно не понравилось». «А решал дела, связанные с моим новым статусом», — развел я руками. Оля нахмурилась, что-то вспоминая, а через секунду ее взгляд зашарил по мне. Очевидно, в поисках повреждений. Не удовлетворившись этим, девушка взмахнула ладонью, окутывая меня диагностическим воздействием, и лишь убедившись, что все в порядке, облегченно вздохнула. «Мог бы и предупредить. Чтоб ты поволновалась зря», — пожал я плечами. Вот только продолжить начинающееся препирательство нам не удалось. Хотя желание Ольги хорошенько меня отчитать читалось в ее эмоциях очень легко. Но вмешался Леонид, за что ему большое спасибо. «Эй, я вообще-то здесь, забыли?» Бестужев-младший уселся на стол и повернулся ко мне. «Кирилл, пожалуйста, свяжись с нашими, переговори, а то они меня уже достали. Браслет звонит чуть ли не с 6 утра, не прекращая. У меня больше 50 сообщений уже, и чую будет больше». «А, да, не забыть еще о слежке за Леонидом. Надо будет поинтересоваться у Валентина Эдуардовича. Может быть, люди его уже выяснили, что это было и кто устроил фарс?» «Алло, Кирилл, ты меня слышишь?» Я взглянул на насупившегося, сверлящего меня недовольным взглядом Бестужева-младшего. «Извини, Лёнь», — задумался. В ответ на эти слова заместитель побагровел, но тут же сдулся, услышав окончание фразы. «Я сегодня всех обзвоню и переговорю, а в понедельник соберемся после занятий, устроим мозговой штурм. Устраивает тебя такой вариант, совесть старосты?» «Договорились!» Леонид просиял и, соскочив со стола, отправился на выход. Открыв дверь, он повернулся к нам с Ольгой и, ответив шутовской поклон, рассмеялся. Шефа проблемами нагрузил, сестре удовольствие обломал. «Надо же, еще и полдень не наступил, а день уже удался!» «Замечательно! Воркуйте дальше, голубки!» И под аккомпанемент рассерженного шипения Ольги скрылся из виду. «Язва!» Правда, долго сердиться на брата нареченной не стало. Любопытство победило, и она вцепилась в меня клещом, пытаясь вызнать, что за проблемы такие образовались у меня в школе, а потом еще до дуэли доберется. Эх, Леня, Леня, отложил-таки свинью заместитель. Но, как оказалось, переживал я зря. Ольга, дотошно выспросив меня на тему предстоящих демонстраций клубных проектов и, собственно, участвующих в этом деле школьных организаций, выкатила совершенно замечательную идею. Конечно, времени на воплощение затеи у нас оставалось совсем немного, но были плюсы, на которые нареченная не преминула мне указать. Ты пойми, все ваши клубы, они же новые, и создавались людьми, которые уже чуть-чуть соображают в том деле, что собрались продвигать в массы, правильно? То есть там не может быть много новичков-неумех, которые вообще ничего не понимают, выбраны на стезе, но очень хотят научиться. А значит, у них уже есть что-то, ну, не знаю. У девчонок из клуба вышивки наверняка найдутся дома старые какие-то работы. Про моделистов ты сам говорил, что у них постоянно что-то жужжит и летает по кабинету. Ольга с энтузиазмом взялась за агитацию. Как будто я в самом деле в ней нуждаюсь. Ха! Понял. Предлагаешь поскрести по сусекам. Кивнул я. «Именно. Давай начинай обзванивать своих, пусть готовятся. А в понедельник соберем всю информацию по имеющимся возможностям и будем определяться с концепцией вашего выступления». Ольга подскочила и, выбравшись из моих объятий, нацелилась на выход. «А нет, милая, а ну стоять!» — гаркнул я. И нареченная замерла на месте в двух шагах от дверей. «Куда это ты собралась?» «К себе», — честно призналась Ольга. «А учиться кто будет?» «Или ты решила, что именина отца избавляют тебя от тренировок?» «Вот уж нет уж. Давай садись на пол. Ничего-ничего, он теплый и вполне удобный. И приступай к медитации». Выщелкнув из трубки магазина все 12 игл, я подбросил их на ладони и положил на стол. «Приступай. Что делать с железками, сама знаешь. Вперед!» «А ты...» — протянула Ольга, одновременно усаживаясь на пол. «А я займусь обзвоном. Заодно и тебя проконтролирую, чтобы не филонило». Улыбнулся я в ответ, разворачивая экран браслета. «Вот она, благодарность!» вздохнула нареченная, бросив на меня обиженный взгляд. Вот только в эмоциях ее не было и следа демонстрируемых чувств. По окончании тренировки, которые присоединились и вызванные мстительной Ольгой близняшки, я продолжал заниматься уговорами руководителей наших школьных клубов. Надо заметить, что только малая их часть отнеслась к предложению Ольги скептически. В основном это были рукопашники и моделисты. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. Если большинство клубников просто не могли представить какие-то серьезные проекты, ввиду слишком малого времени, отведенного на подготовку, то те же руконокомахатели вполне могли отделаться показательными выступлениями. А у моделистов всегда можно было найти другой пяток летающих моделей, заброшенных ввиду того, что там уже разбираться нечего, летают и ладно. А вот заставить порхать вот эту хреновину, вот это интересно. Но против лома нет приема, то есть против старосты. И плевать, что двое таких заортачившихся руководителя клуба по какому-то странному стечению обстоятельств оказались выходцами из параллельных классов. Староста, старости, ну, в общем, понятно. Так что два звонка коллегам и упрямые главы клубов уже готовы сотрудничать со всем возможным рвением. В общем, дело сдвинулось с мертвой точки. И теперь все будет зависеть от той концепции, как высокопарно обозвалась ее действие Ольга, что мы выработаем послезавтра на общем сходе. Но самое главное, идею общей программы все приняли, дело за малым. За всеми этими переговорами я и не заметил, как прилетело время. Так что, когда Ольга отвлекла меня от составления очередного наброска проекта, за окном уже начало темнеть. Черт! «Кирилл, ты куда?» Удивилась Ольга, когда я подорвался с места. «У меня же занятия сегодня в 9-ке», — на ходу ответил я, судорожно обыскивая свой рюкзак и убеждаясь, что без визита домой дело не обойдется. Моих припасов почти нет, да и заниматься в вечернем костюме, равно как и спортивном, значит привлечь к себе лишнее внимание. А мне его и так хватает, как самому юному стрелку в клубе. Значит так. «Сергей, сегодня на занятия наш вундеркинд придет?» — уточнил Брюхов. И, получив в ответ кивок Адоева, продолжил. «Так вот, на занятия возьмешь Татьяну. Пусть разведет парнишку на спарринг». «Зачем?» — не понял Сергей. «Олег Павлович, вы же сами говорили». «Я лучше тебя знаю, что и когда говорил», — жестом оборвав подчиненного, проворчал в усы старик. «Но тогда у меня не было той информации, что есть сейчас». Адой вопросительно изогнул бровь. «Что интересно?» — усмехнулся Брюхов. «Наблюдение притащило запись дуэли нашего постреленка. Противник, конечно, не преображенец, но московские бронеходы тоже гвардия». «Олег Палыч», — начал было Сергей, но командир только покачал головой. «Нет, извини, правила тебе известны, не могу». «Да не переживай, раскрутит его Таня на спарринг, сам все увидишь. Вживую оно должно выглядеть еще интереснее. Все, иди». «Нет, стой. Когда закончите игры и пострелушки, загляните ко мне. Кирилл хотел поговорить, вот и побеседуем». Сергей коротко кивнул и вышел из кабинета начальства. А что ему оставалось? Большего полковник ему все равно не расскажет. Старик высказанного мнения без причин не меняет. Да и до приезда Кирилла времени осталось всего ничего. А Сергею еще нужно отыскать Татьяну и предупредить ее о предстоящем тесте. Хотя, судя по намекам начальства, тут еще вопрос, что это будет. Тест для Кирилла или способ сбить спесь зазвездившейся в последнее время рукопашницы? Глава 6. Один за всех, идите лесом. Чтобы понять, чего добивается, вновь оказавшаяся в нашей компании Татьяна, много ума не нужно. Но черт возьми, неужели нельзя просто подойти и прямо задать простой вопрос? «Кирилл, давай устроим небольшой спарринг». «Так ведь нет, надо же ходить почти минут 40 вокруг да около, тяжко вздыхая и время от времени пытаясь довести меня до кипения своими замечаниями». Впрочем, от такого подхода тоже была определенная польза. Сохранять концентрацию, когда тебя постоянно зудят на ухо и вообще всячески стараются сбить настрой, да при стрельбе из незнакомого оружия это мобилизует. Что за оружие? Сегодня Адоев притащил в дальний зал тяжелую штурмовую винтовку, самую настоящую, первое увиденное мной в этом мире нарезное оружие. Естественно, вызвало огромный интерес, и зудящая над ухом Татьяна была ну совсем не в кассу. В конце концов, поняв, что дальнейшая работа с оружием, я имею в виду нормальную работу, мне не светит. Отложив в сторону легкую, несмотря на тип винтовку, я вздохнул и повернулся лицом к стоявшей за моим плечом девушке. «Достала!» «Констатирую». Татьяна сделала удивленное лицо и отступила на шаг назад. «Извини». «А вот непонимающее лицо делать совсем не обязательно». Я покосился на демонстративно сосредоточенно набивающего магазин винтовки инструктора и, поняв, что тот не собирается вмешиваться, тяжело вздохнул. «Ну да, чего еще можно было ожидать? Наверняка идея Брюхова». «А что, увидев запись, он, скорее всего, просто не мог удержаться от небольшой проверки. Может быть, даже помощником показал то видео». В том, что запись дуэли имеется, я почти не сомневаюсь. Говорил же Олег Павлович о прикрытии. А учитывая продемонстрированное мной во время драки с Вертом, ничего удивительного в такой реакции клуба эфирников нет. Как и в том, что спустя 5 минут после того, как я отложил винтовку в сторону, мы с Татьяной оказались в небольшом спортивном зале. Точнее, у ринга, расположенного в самом его центре. «О! А может, девушка просто решила похвастаться новым залом? Ну, хвастаются же они всякими туфельками, сумочками, маникюром. А то, что зал, если не новый, то только что отремонтированный, просто бросается в глаза. Чистота почти стерильная, а запах... Да, краска, она везде краска». Пока я оглядывался по сторонам, Татьяна успела скинуть кроссовки и взлететь на ринг. «Кирюш, иди сюда, не бойся! Я тебя не больно побью», — широко улыбаясь, подначила девушка, явно почувствовав себя в родной стихии. «Ну да ладно, вы такая этак. В конце концов, ни одним разгоном жив человек. Ежедневные тренировки никто не отменял. С тем же Адоевым я, может быть, и не рискнул биться, честно, так сказать. Но с Татьяной можно попробовать. Разница в массе в мою пользу. Опыт, да. Умение и скорость, ну, тут будем посмотреть. В общем, чего-то подобного стоило ожидать. Татьяна оказалась сильным и быстрым, непредсказуемым противником, но чересчур горячим. Одно меня удивило. В эмоциях девушки, как, собственно, и присутствовавший здесь же Сергея, даже через 5 минут поединка не было и намека на разочарование. Злость и недовольство присутствовали. У Татьяны. От Адоева только любопытство. Так что, получается, Брюхов не стал распространяться о дуэли? Впрочем, стоило промелькнуть этой мысли, как Татьяна отскочила к канатам. Эфир вокруг нее знакомо взбурлил. Я еле успел уйти в сторону от мощного огненного шара, расплескавшегося, замерцавшего у стены зала щит. Ни черта ж себе! Договаривались-то о рукопашке. Идите вы лесом с таким честным спаррингом. Разгон, удар. Еще одно подрубленное дерево. Не переборщил? Вроде нет. Девушка приподнялась на локтях и, тряхнув головой, уставилась на меня. Точно, не видели они запись. И от Татьяны, и от застывшего Сергея одинаково шибануло изумлением. А что я? Договаривались о рукопашном спарринге. Нечего было огнемет изображать. Цела? Я протянул руку, на которую девушка, чуть помедлив, оперлась. Не доверяет или не успела отойти от удара? Глаза вроде чистые, мути нет. Помогая ей подняться, я постарался отследить движение. Да нет, все в порядке, координация не нарушена. Да и бил я осторожно. «Как ты это сделал?» Помолчав, спросила Татьяна, не торопясь отпускать мою руку. «Подошел и ударил», — пожал я плечами. «А ты зачем устроила этот фейерверк?» «Я... рефлексы нашей Танечки такой, вредный», — хмыкнул инструктор, раздвигая канаты, чтобы нам было проще выбраться с ринга, и добавил почти мечтательно. «Может, хоть и это происшествие ее исправит?» «А что, метод кнута и пряника, говорят, действенная штука. Ты будешь кнутом, а я пряником». «Смотри, Сереженька, ведь по шее получишь пряник!» — прищурилась Татьяна. Может, она и хотела добавить еще что-то, но ее перебил громкий звонок браслета. Развернув экран и выслушав абонента, девушка скривилась, но нехотя кивнув, повернулась к нам. «Олег Павлович ждет. Идемте?» «И все равно не понимаю, зачем нужно было действовать именно так? Не проще было бы просто и честно попросить меня о спарринге?» Это был первый вопрос, который я задал Брюхову после обмена приветствиями. И далеко не последний. Бывший гвардии полковник смотрел трансляцию спарринга и тихо матерился. Нет, идея была хорошо. Раскручивая Кирилла на спарринг, Татьяна и сама завелась по полной программе. На что, собственно, и рассчитывал Олег Павлович. Вот только ушлый мальчишка, словно назло, вообще ничем не выдавал своих способностей, столь ярко продемонстрированных на дуэли. Уровень, показываем Кириллом, сейчас довольно высок. Скупые четкие движения, скользящие блоки, которыми он отводил и смягчал мощные удары ног своей противницы. Но это все не то. Хотя Брюхов чуть удивленно вздернул брови. Вот этот удар, доведи Кириллова до конца, вполне способен был сломать Татьяне как минимум 2 ребра. А вот этот, полковник вздрогнул всем телом, убийственный, в прямом смысле этого слова прием. Хорошо еще, что парень хорошо контролирует себя и свое тело, иначе как минимум реанимация дочери была бы уже обеспечена. Кажется, дошло и до Татьяны, вон как взвелась. И любимый огненный шар. Ага. Олег Павлович с какой-то смесью удовольствия и удивления хлопнул себя ладонями по коленям, когда фигура Кирилла на экране вдруг исчезла и тут же появилась вновь, но уже рядом с падающей на ринг Татьяной. Как будто кадр сменили. Раз и все. Был там, оказался тут. И никакого намека на стихийное перемещение. Иначе, даже если опустить все несоответствия, вроде отсутствия характерного возмущения в эфире, Зрительного следа стихии на старте и финише и совершенную невозможность подобного действия в исполнении на века можно было бы увидеть хотя бы сам удар, а нет. Ладно, посмотрим, что покажут записывающие приборы, которыми бригада артефакторов полдня напичкивала спортзал, расворотив для этого три стены из четырех, пол и потолок. Хорошо еще, что успели все привести в порядок, и то в зале краской до сих пор воняет. Никакие воздушные техники не помогают. Не сильно, но... Ладно, надо звать эту гоп-компанию, пока они второй спарринг не устроили. Отключив видеопанель, Брюхов коснулся браслета и, развернув экран, передал приглашение через Татьяну. А когда вся троица оказалась в его кабинете, Кирилл снова смог удивить полковника, сходу задав неудобный вопрос. «Ну, право. Не отвечать же пареньку, что таким способом Олег Павлович хотел лишь правильно настроить дочь на бой в ее же присутствии». Впрочем, Татьяна опередила бывшего полковника. «Догадливая дочка. Чтобы я сама себя накрутила и на ринг вышла не для галочки, а с настоящим желанием тебя отметелить. Папа хоть и прикидывается солдафоном, на чувствах умеет играть не хуже профессиональных мозголомов», — пропела Татьяна, бросая на отца очень многообещающий взгляд. Брюхов вздохнул и, улыбнувшись в усы, развел руками. «Мол, что поделаешь? А с вами иначе нельзя, вертихвостка. Иначе на пару с сестрой на шею мне сядете и уздечку напялите. Слышишь, Сергей? Тебя предупреждаю, свяжешься с ними, сам не заметишь, как будешь на коротком поводке бегать». Брюхов хохотнул. Вот только Кирилла, кажется, этот показной дружелюбный тон для своих ничуть не ввел в заблуждение. Настороженный взгляд стал еще холоднее, а появившаяся в дверях Настасья сделала большие глаза и замотала головой. Что ж, полковник никогда не был идиотом и давно научился доверять чутью дочери, а потому тут же сбросил маску доброго дядюшки. «Ладно, оставим досужую болтовню. Присаживайся, Кирилл, поговорим о делах. Сергей, Татьяна, свободны». «Анастасия?» — склонив голову к плечу, поинтересовался гость. «Увидеть ее он не мог, стоять спиной к входу. Значит, почуял. Все интереснее и интереснее». «И Анастасия сможет вернуться к своим обязанностям, как только принесет нам чаю», — согласился Брюхов. Тихо прозвучали шаги, молча удаляющихся Татьяна и Сергея, прекрасно понимавших, до какого момента можно спорить с полковником, а когда стоит умерить пыл и не отсвечивать. И до того момента, пока за принесший поднос с чаем и заедками Настасьей не закрылась дверь кабинета, напрочь отрезая оставшихся там хозяина и гостя от внешнего мира, в помещении царила полная тишина. Разумеется, бывший полковник не преминул записать состоявшийся между ним и Кириллом Николаевым разговор. И когда молодой человек покинул девяточку, эта запись была запущена сразу после перемонтированного видео спарринга. «Ну что скажете?» — поинтересовался полковник у дочерей, когда обе записи были отсмотрены по третьему разу. «А что тут скажешь?» — пожала плечами Татьяна. «Возмущение в эфире на записи практически отсутствует. Он просто очень быстро двигался. Скорее всего, это следствие какого-то внутреннего воздействия эфира на организм. Он решил нам раскрыться. Неожиданно и вроде бы не впопад», — вдруг проговорила Анастасия. «Чуть-чуть».